1.3. Роль и функции совести. Совесть и честь особенно почитались в средние века, о чем свидетельствуют многочисленные рыцарские романы, в которых воспевались эти качества. В наши дни наиболее известным из таких романов является «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса. Герой романа – воплощение чести, достоинства и благородства. Он защищает слабых, совершает подвиги ради своей возлюбленной. Читая этот роман, проникаешься духом благородных рыцарей, которым присущи и совесть, и честь. В результате складывается мнение, что понятия «рыцарь» и «честь» – неразделимые. И все же справедливости ради надо сказать, что в реальной жизни на одного Дон Кихота приходилось по несколько рыцарей, которыми понятия совесть и честь были совершенно чуждыми, и которые только и занимались тем, что пьянствовали и портили деревенских девушек. О существенной роли совести в жизни отдельного человека и общества можно судить по русским пословицам: «Без совести и при большом уме не проживешь, без рук без ног калека, без совести полчеловека». Тема совести, критика бесстыдства, является сквозной в истории русской литературы. Уже в повести временных лет «Кротости племян-полян» противопоставляется бесстыдство древлян, радимичей и других более отсталых восточнославянских племен. В летописных текстах слово некоего христолюбца, 12 век, в других текстах, осуждаются различные формы полового бесстыдства, сохранявшиеся у славян с языческих времен. По учению Г. Сковороды, 1722-1794, русского и украинского философа, поэта, баснописца и педагога, внесшего значительный вклад в восточнославянскую культуру и считающегося родоначальником русской религиозной философии, самым существенным в человеке является его сердце и моральное возрастание, в том числе и развитие чувства совести, призванных бороться с низменными проявлениями. Яркое выражение понятия «совесть» находится в этике В. Г. Белинского, который заявлял: «Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови». Белинский В. Г. Полное собрание сочинений В. 13 Т.М. 1953-1959. Т. 12 С. 23. Тема совести, честности и чести получила многократное отражение в произведениях русских писателей-классиков, а в литературе 19 века эта тема нередко была связана с христианством. Воплощением русской христианской нравственности является персонаж поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Ермилгирин. Он честен и правдив, когда его избрали бурмистром. Он за 7 лет не утаил ни одной копейки, не тронул правого, не попустил виновному, душой не покривил. Только один раз он совершил нечестный поступок. Свихнулся. Из рекрутчины, меньшого брата Митрия, повыговорил он. Но раскаяние его было так велико, что он потерял всякий покой и едва не покончил жизнь самоубийством. В конце концов, Ермил признался в своем обмане и устранил несправедливость. В этой же поэме Некрасова атаман разбойников Кудеяр начинает чувствовать вину за многочисленные совершенные им преступления. Совесть злодея осилила, шайку свою распустил, роздал на церкви имущество, нож под ракитой зарыл. Для искупления своих грехов он налагает на себя своего рода епитимию. Епитимия – исполнение исповедовавшимся христианином по назначению священника, принимавшего таинство покаяния тех или иных дел благочестия, имеет значение нравственно-исправительной меры. Ставит себе почти неисполнимую задачу – срубить дерево тем ножом, которым совершал убийство. Будет работа великая, будет награда за труд, только что рухнется дерево, цепи греха упадут. Достаточно ярким примером проявления христианского отношения к совести может служить Мария Троекурова из романа Пушкина «Дубровский». Она отказалась бежать с Дубровским, в которого была влюблена, потому что обвенчалась с другим человеком, и нарушить союз, освященный перед Богом, было для нее недопустимо. Однако тема совести раскрывалась из общечеловеческих позиций нравственности. Наиболее полно она была раскрыта Достоевским в произведении «Преступление и наказание». Нравственные страдания, частично обусловленные совестью и раскаянием, заставляют Раскольникова явиться с повинной, во всем сознаться. Идейный двойник Раскольникова Свидригайлов, человек без принципов, лишенный всяких нравственных качеств, которые воплощает в романе идеи гедонизма. Он тот сверхчеловек, которого вообразил себе Раскольников. Но самоосвобождение от укоров совести не проходит бесследно. Результат — сначала духовная, а потом физическая смерть. Нравственно опустошенному Свидригайлову ничего не остается, как самоубийство. Еще одна героиня этого произведения — Соня Мармеладова. В глазах общества порочная, опустившаяся и бесчестная женщина является в романе воплощением нравственности, христианской любви, кротости и сострадания. Именно она спасает Раскольникова от духовной гибели, и грех ее смягчается тем обстоятельством, что был совершен из самопожертвования. Замечательно отразил тему совести М. Есл Тыков-Щедрин в острой социальной сатирической сказке «Пропала совесть», в которой показано моральное и нравственное разложение общества как следствие ампутации совести. «Пропала совесть» — По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски. И никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать, и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься. И настоящее, и будущее, все казалось так и отдавалось им в руки. Им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению. И вдруг... ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они наконец освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение. Образ совести в сказке представлен в виде маленького обтрепанного засального лоскутка, обветшалой тряпочки. Ценность этого предмета ничтожна, ее вовсе нет, а бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя. Всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. Долго шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебивала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий напротив того, только о том думал, как бы отделаться от нее и хотя бы обманом да сбыть с рук. Однако, несмотря на явную беспросветность, писатель все-таки делится с читателем своей верой в исцеляющую, преобразующую силу совести, и таким образом предоставляет выбор, быть или не быть ему с совестью. В романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» рассказывается о духовном окостенении членов некогда богатой и всесильной семьи и о самой лютой на свете казни, запоздалом пробуждении совести, когда ничего изменить нельзя, когда человек обречен на смерть, духовную и физическую. Наследственная духовная порча настолько сильно укоренилась в каждом члене семьи, что они не способны ни бороться с грехом, ни тем более искоренить его из сердца. Грехи все прочнее берут душу в кольцо, умерщвляя ее, и только перед смертью у каждого из членов семьи наступало пробуждение остатков чувств. Погибают герои от нестерпимых мук одичалой совести в запоздалом раскаянии, в томительном беспокойстве. Проснувшаяся совесть не способна воскресить их. Тема совести не исчезла и в советской литературе. Например, у Аркадия Гайдара есть рассказ «Совесть». Эта тема неоднократно затрагивалась и поэтами. Мы делаем для памяти зарубки, не доверяя собственным следам. А совесть помнит все наши поступки и не стареет вопреки годам, писал Н. Рыленков. Или у А. Ахматовой. Одни глядятся в ласковые взоры, другие пьют до солнечных лучей. А я всю ночь веду переговоры с неукротимой совестью моей. В общественном сознании превалирует мнение, что совесть человеку необходима. По данным опроса, проведенного среди 1622 отечественных пользователей интернета, так считает большинство опрошенных, 1320. Лишь 226 человек ответили, что без совести можно обойтись, а еще 23 человека затруднились дать ответ. Источник newsland.com/news/detail/id112-6091. Данные исследования Эльша Мустафиной, 2012, подтверждают эту статистику. 29% респондентов отметили, что совесть необходима для существования человека. 35%, что совесть помогает все делать лучше. 29%, что совесть уберегает от неисправимых ошибок. 33%, что совесть позволяет людям доверять друг другу. В то же время 36% респондентов затруднились ответить, а 30% заявили, что от совести многие люди хотят избавиться. Это чувство мешает. Были и более агрессивные оценки совести. Совесть не нужна, человек с совестью слабый и боязливый, от совести нужно отвыкать. Совесть нужна для личной выгоды. Н.В. Марьясова, 2008. При исследовании основных параметров духовности соотечественников выявило, что совесть определяется респондентами как важнейшее качество, проявляющееся в сложных этических ситуациях, и имеет определяющее значение для достижения счастья. М. И. Воловикова, 2002. На основе исследований правового сознания у россиян пришла к выводу о глубокой взаимосвязи данного феномена с совестью. Возникает вопрос, почему большинство респондентов считают совесть необходимой? То есть, зачем нужна совесть? Каковы ее функции. Совесть как хомяк, или спит, или грызет. Среди ученых тоже существуют расхождения в понимании той роли, которую совесть играет в нравственной жизни человека. Совесть трактуется и негативно, и позитивно. Негативная совесть предстает укоряющей и предостерегающей, даже устрашающей предостерегающей. Ницше. Критичной по отношению к прошлому, судящей. Кант. Позитивная совесть предстает зовущей, побуждающей к заботе и решимости. Хайдеггер. Главная функция совести – осуществление самоконтроля. Совесть помогает определять соответствие индивидуального поведения личности высшим моральным предписаниям, соблюдать абсолютные моральные запреты, требующие при всех обстоятельствах избегать некоторых действий, сколь целесообразными они не представлялись бы, какие разумные обоснования для них не возникали бы. Поэтому совесть вызывала негативные отношения у рационалистов-просветителей 18 столетия. Видный представитель этого философского направления, Жерар Метри, считал одной из важнейших задач человечества – освобождение от власти совести. Контролирующая роль совести особенно отчетливо видна при преодолении соблазнов. Соблазны всегда имеют разумные основания для того, чтобы им поддаться. Совесть – это последнее препятствие, которое нравственная природа человека ставит перед соблазняющими доводами разума. Совесть помогает увидеть наши поступки с точки зрения другого человека и осознать, что они даже при самых благих намерениях могут восприниматься другим как посягательство на его интересы. В этом смысле совесть тесно связана с воображением и сочувствием, то есть со способностью поставить себя на место другого и ощутить его боль. Совесть напоминает нам, что люди, с которыми нам приходится иметь дело, не объекты, которые можно безоговорочно использовать для достижения собственных целей, но субъекты с самостоятельными интересами и целями. Об этом говорит глубинный смысл слова «совесть», то есть совместное видение, понимание того, что поступок не просто личное дело поступающего, а вопрос его отношения к другим суверенным личностям. Совесть помогает не только ориентироваться в мире ценностей, но и ориентироваться относительно ценностей других участников ситуации. Шрайдер Ю.А. 1997-С81. Совесть имеет две функции – предупреждающую и ретроспективную. Кроме того, совесть проявляет себя как побудитель, направляющий на соблюдение нравственных требований, создающий положительную психологическую установку. Как запрещающий, останавливающий фактор, заранее осуждающий нас за предполагаемый выбор, за намечаемое поведение. Совесть не дает человеку возможности не заметить стоящий перед ним выбор. Как корректирующий фактор во время действия, как оценивающий фактор, содержащий в себе моральную оценку наших поступков. Совесть непрерывно оценивает этический характер наших мыслей, указывает на возникающие дурные помыслы или на попытки самооправдания. Есть на свете горесть, лютейшая всех горестей. Это горесть внезапно обретенной совести. М.Е. Салтыков-Щедрин. Выполнение совестью ее функций не есть простой автоматический акт. Это всегда сложный динамический процесс, в котором сама совесть зависит от общих нравственных установок личности, от степени приближения личности к нравственному идеалу. Совесть помогает трезво осознать критические ситуации, в которые попадает человек, и которые уже невозможно изменить в силу необратимости происходящего. Конечно, реалистическое отношение к складывающимся обстоятельствам налагает обязательства на разум, но не все ему по силам. В трагической ситуации человеку свойственно вопрошать: «За что мне выпала такая судьба?» Это вовсе не выражение человека с религиозным сознанием, как могло бы показаться на первый взгляд. Чаще всего так ставит вопрос человек, отрицающий Бога в силу того, что с ним самим жизнь обошлась несправедливо. Именно совесть прежде всего помогает почувствовать некорректность такой постановки вопроса. Во-первых, потому что совестливый человек остро чувствует свою вину и не станет соразмерять ее с тем, что он воспринимает как наказание. Во-вторых, совесть поможет нерелигиозному человеку осознать неправомерность самого понятия наказания без признания существования того, кто наказывает. А для человека религиозного важен не вопрос «за что», но совсем иной вопрос «для чего?», требующий увидеть в реальной ситуации данное ему символическое указание, нуждающееся в осмыслении. Шрейдер Ю.А. 1997.